Благодарим нашему Господу за то, что Господь дал нам сегодня милость предстоять перед Его святым и божественным лицом, молиться, слушать это прекрасное пение, и не просто слушать, чтобы время провести, а что-то взять для себя. И, конечно, мне очень приятны были слова одного псалма, которые братья пели, что новый народ восстает в стране, что рухнут оковы сатаны. Я бы хотел, чтобы новые и новые люди наполняли наши церкви. Я бы хотел, чтобы оковы сатаны рухнули, но я хотел бы, чтобы эти новые люди находились в старом апостольском учении. Потому что оковы сатаны не рухнут от громкой музыки. Оковы сатаны не рухнут от того, что мы напишем на подошвах «Сатана дурак» и будем топтать. Я говорю таким людям, он уже у вас не на подошве, а на голове. Для того, чтобы его топтать, надо встать вверх ногами, иначе не потопчешь его. Почему я это говорю? До сегодняшнего дня это есть. И я благодарю Бога, что мы сегодня знаем истину Господню. Оковы сатаны рухнут, новые люди встанут. Это будут люди, облеченные Духом Святым. И Библия говорит, какое служение ненавидит сатана? Сей род изгоняется только молитвой и постом, живой настоящей верой, жизнью по слову Господню. Я тогда понимаю, что эти дьявольские оковы рухнут. Из этого ни один человек будет благодарить и славить Бога. Но прежде чем я что-то буду говорить, у меня здесь есть одна записочка, и она связана с одной просьбой, которую мы не можем оставить в стороне, не можем оставить ее на дальше. Эта записка звучит так. Прошу церковь помолиться за пробуждение в деревне Квасыничи, Скураты, Хрещеновичи, Окшаницы, Вероски, Юрчики и Альба. И пусть Господня рука будет низко опущена над этими деревнями для милости и спасения многих душ. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня встали на ноги, подняли свой взор к Господу, и эти все деревни, эту нужду принесли пред лицо Господне, чтобы там стали новые люди, исповедующие Евангелие, исполненные Духом Святым, и чтобы слава Господня еще прогремела над нашей планетой и над этими деревнями, о которых сегодня братья и сестры молятся, и желают, чтобы там произошло великое побуждение, которое обещано Господом. Молимся. Господь, великий пастырь и учитель, мы сегодня хотим славить и благодарить Тебя за то, что Ты простер к нам, землянам, Твою чудесную руку. И на этой руке однажды, Господь, был умещен Сын Твой, дорогой Отец, Иисус Христос, который пришел на нашу планету, который прожил эту, Господи, трудную жизнь, который взошел на Голгофский крест. И сегодня языческий мир, который омывается Твоей святой крови, становится наследником вечного неба. И мы сегодня просим Тебя, чтобы наши белорусские деревни пробудились, чтобы голос крови Твоей достиг многих сердец, чтобы наши уста и сердца были наполнены чудесным Евангелием, Евангелием апостолов, Евангелием благодати, Евангелием силы Божией, Евангелием победы, Господь. И мы сегодня Тебя просим за эти деревни, которые были названы нашими устами, Господь, благослови. Мы хотим там видеть возрожденных людей, людей, Господи, молящихся, людей, исповедующих Твою вечную истину, людей, поклоняющих Себе, живому и святому, праведному и истинному, непобедимому и верному, Господь. Поэтому, Боже, обрати Твое внимание на эти деревни. Дай, Господи, этим деревням милость. Пошли, Господи, туда Твой народ, который, Господи, хотел бы, чтобы там было прославляемое имя Твое, чтобы там открылись двери неба, чтобы там, Господи, был поставлен верою Голгофский крест, и чтобы многие пленники греха, погибающие алкоголем, в раздорах, Господи, в наркомании и в других пороках этого мира могли освятиться, очиститься, наполниться Духом Святым, наполниться небесной радостью и пойти по этой земле, наступая на всякую вражью силу, исповедуя Евангелие Победы и прославляя Твое великое и чудесное имя, Господь. Итак, благослови эту нашу просьбу. Дай Твой ответ. И нас, Господи, благослови. Благослови, Господи, также и то, что мне сегодня Ты положил на сердце сказать. Дай Твою святую благодать, чтобы я мог это изложить. Дай Твою милость. И пусть Твоя святая любовь говорит сегодня к нашей душе. Пусть говорит к этому новому поколению. Пусть она облекается силой Духа Святого. И пусть в нашей среде найдутся апостолы Павлы, которые будут молиться за больных, и они будут исцеляться, изгонять демонов, и они будут выходить, молиться за мертвых, и они будут вставать, Господи. Пусть найдутся те Петры, которые когда-то, Господи, ходил по земле, которые когда-то носил по великую истину, и тень проходящего Петра исцеляла больных, Господь. Дай нам видеть такую милость, дай нам видеть это чудесное пробуждение, дай нам видеть излияние Духа Святого, и пусть сегодня Твоя святая любовь говорит к нашей душе. Итак, Господь, благослови, наполни Твоей святой милостью, открой Твои источники, и пусть Твоя святая любовь говорит к нашей душе. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Когда я сегодня буду говорить, я возьму одну очень неприятную, неудобную тему, которая немногим нравится, о которой кто-то не хотел бы, чтобы даже было сказано, но об этой теме очень много, даже очень-очень много говорится в Священном Писании. И когда я буду читать, я хотел бы, чтобы сегодня здесь прозвучало не мое Евангелие, не Евангелие какого-то знаменитого брата, не Евангелие какого-то знаменитого проповедника, который сегодня блистает в мире. Я хотел бы, чтобы сегодня для нас звучало Евангелие апостолов. Когда-то, я помню, не знаю, помнит ли Сергей Дмитриевич, я помню, он меня просил Кожух ехать в Сибирь проповедовать там. Был он там не один, было еще несколько братьев молодых. И когда они приехали, то они из них рассказали такое интересное видение. Когда где-то они были в одном месте, одна сестра видит видение. Пришли молодые братья, но у них такие длинные бороды, как у стариков. Она говорит: Господи, а что это такое? Ну как это понять? Молодые братья, она их видит лица, а у них бороды такие большие. И Господь отвечает, говорит: не смущайся, они проповедуют старое Евангелие, Евангелие апостолов. Братья мои, я очень хотел бы, чтобы сегодня по земле прошло Евангелие апостолов. Чтобы сегодня Дух Святой действовал так, как действовал в древнее время. Я недавно был в Америке и тоже проповедовал. И однажды один брат встает и говорит: мне Дух Святой сказал, он проповедует старые учения, учения апостолов. Братья мои, сегодня на земле очень много учений. И христианских. Но мы получили немного учений. Мы получили одно учение, и оно у нас есть. Мы его держим в руках. Оно лежит в нашем сердце. И это учение святых апостолов. Это учение тех, которые в лицо знали Иисуса, которые проводили с Ним время, которые видели, как Он молился, которые видели, как Он поступал. И был один-единственный, который в то время не ходил с Христом. Это был апостол Павел. Ну и он сказал: я принял Евангелие не от человека и не через человека, а лично от Господа Иисуса Христа. Хвала нашему Богу, что мы имеем то чудесное Евангелие, которое учит нас, как наступать на всякую вражью силу, которое учит нас, что вот так поступая, вы будете иметь успех. Я бы не хотел, и сам не хочу, чтобы мы были христианскими клоунами. А вы знаете, так бывает. Я в свое время был в одной области, когда я по Белоруссии мог ездить. Я и сейчас могу ехать куда хочешь, но основное это я в области своей работаю. И вот однажды, значит, я сегодня на наших музыкантов ничего не говорю. Они были в рамках сегодня. И то, что я сказал о музыке, это к ним не относится. Чтобы вы не подумали, что я тут начал сразу чистить. Не надо она чистить, и меня надо чистить, и других надо чистить. Так Слово Божие говорит. Что чистят для того, чтобы что было? Чтобы больше принесла чего? Плода. И вот однажды после выступления одной группы, но они там где-то, наверное, целый час проводили служение. И еще вязали демонов. А пастор наблюдал. И вот, значит, когда все утихло, он стоял там у дверей, и он направляется к кафедре. Но идет вот так. Говорит, брат Володя, что ты делаешь? Говорит, даже наложили кучу демонов в проходах, не пройти. Вы знаете, один анекдот на другой анекдот. Но в самом деле это так? Если посмотреть на некоторый образ действий, ну, христианский клоун, да и всего столько. Я хотел бы, чтобы здесь мы что-то делаем, чтобы делали основательно. Если ложим фундамент, ложили глубоко. Если делаем дело, делали на основании Слова Господня, и тогда я знаю, это новое поколение, восставшее поколение на смену отцам, оно сделает то дело, которое, может быть, не сумел сделать кто-то из старцев, из того поколения, которые жили в других условиях, которые имели немножко к себе другое отношение, но которые, благодарение Богу, застали своими костями там где-то Урал, которые где-то на Магадане сложили свои головы, которые гнили в тюрьмах, на огонь любви Христовой Евангелия донесли, за что слава Богу и благодарение. И мне сегодня очень хочется говорить о тех вечных истинах, о которых нельзя не умолчать. И это будет часть учения. Вчера один брат сказал, может быть, немножко будет нудно. Может быть. Одно дело проповедь, которая, братья, что мы спасены, это надо все. Господь нас спасен, слава Богу. Аллилуйя, это все на своем месте должно быть. Но есть некоторые вещи, которые мы, не знаючи, допускаем, и тогда не будет аллилуйя. Если и будет, то только наружное. А внутри, наоборот, сердце стеснено. А внутри, наоборот, некое неустройство. И я очень хочу, чтобы наше аллилуйя рвалось из сердца, проходило через уста и освещало наше сердце радостью, которую приносит Дух Святой. Это возможно, так надо, чтобы было. Господь этого хочет, и Господь все делает для того, чтобы так было в нашей жизни. И вот в евангельском учении, оно одно учение, нет много учений, но есть различные вопросы и различные стороны одного и того же евангельского учения. И апостол Павел, когда писал послание к евреям, он сказал: «Не станем более полагать основание учению о крещениях, о возложении рук, о суде вечном и так далее». То есть в учении еще есть учение –